В индийском ресторане Коннелли заказал к своему карри приторный коктейль. Шиба предложила взять что-нибудь безалкогольное или хотя бы пиво, но Коннелли настаивал. Ему требуется ром с колой. Шиба не нашла в себе сил настоять. Возможно ли читать своему несовершеннолетнему спутнику мораль о вреде алкоголя, если вот-вот займешься с ним сексом в парке под деревьями? После первых любовных встреч с мальчишкой Шиба начала покупать себе белье, рассчитанное на девушек в возрасте ее дочери. Эти яркие кружевные вещицы она держала в глубине своего ящика для белья и надевала только на свидание с Коннелли. Копаясь однажды в корзине с поисками в довольно людном бутике на Оксфорд-стрит, она подняла голову и встретилась взглядом с Даяной Селвуд, женой одного из коллег Ричарда. Даяна направлялась к ней вместе с дочерью-подростком Тессой. Отпрянув от корзины, Шиба с невинным видом скрестила на груди руки. Они поболтали о детях, о мужьях. «Ну и Шиба!» — воскликнула Даяна, бросив взгляд на корзину. «Снимаю шляпу. Я уж про эротическое белье и думать забыла. Как ты, черт возьми, носишь эти штуки?» «Ношу ты о чем?» Шиба тупо уставилась на клеть с цветастыми лоскутками. «По правде говоря, я думала, что это повязки на голову». В первое время Коннелли без устали превозносил внешность Шибы, гладил волосы, хватал своими цепкими пальцами за талию, восхищался ее миниатюрностью. Поощряемая его благоговением, Шиба стала чаще прибегать к косметике. Ричарда макияж не трогал, зато Коннелли оказался благодарным ценителем искусственной красоты. Впервые увидев Шибу с ярко-красными губами и обводкой вокруг глаз, он ахнул от изумления. «Что такое?» — вскинулась Шиба. «Я выгляжу, как индеец на тропе войны?» «Ты прям супермодель!» — прошептал в ответ Коннелли. По утверждению Шибы, роман на стороне не сразу повлиял на ее брак, разве что в лучшую сторону. Задерживаясь после свиданий с Коннелли, она была исполнена нежности к мужу. Убирая в ящик с грязным бельем трусы, забытые Ричардом на полу ванной, или осторожно вынимая из пальцев спящего мужа зубную нить, она не испытывала ни стыда, ни раскаяния. Одну лишь благодарность за то, что он у нее есть. А какой покой охватывал ее, когда после ледяных свиданий в парке она забиралась в теплую супружескую постель, в сонные объятия Ричарда. Если ему хотелось секса, она подчинялась беспрекословно. Не так уж это было и ужасно, по словам Шибы, за один вечер отдаваться и любовнику, и мужу. Напротив, казалось естественным. Она ведь перед тем, как лечь в постель, всегда принимала душ. Да и ее многолетняя привязанность к Ричарду никуда не делась. Привычки, по словам Шибы, так просто не исчезают.